Глава 11. «Мистер Хитклифф?» Эдвард вопросительно изогнул правую бровь. «И что это значит?» Он плотно сжал губы и окинул меня недовольным требовательным взглядом, словно это я, а не Люмьер Уолден, заявил о родителях Скэриэла. Мы сидели на маленькой узкой кухне, где нам двоим было слишком тесно. Эдвард занял весь стол, а я устроился сбоку, на неудобном шатающемся стуле. Ножки у него были разной длины, и оттого он то и дело заваливался или норовил в любую минуту сломаться. «Так сказал...» Я подался вперед, но Эдвард меня перебил. «Тот приятель Гидеона Хитклифа?» Он давал понять, что не в восторге от моего общения с чистокровным. Как будто я виноват в том, что Люмьер преследовал меня, а затем шантажировал. «Да. Это значит, что Уильям Хитклифф — отец Скэриэла». Понизив голос, я бросил беглый взгляд на коридор. Не хотелось, чтобы Скэриэл застал нас за этим разговором. И Хитклифф не знает про существование еще одного сына. Эдвард не спеша разбирал пистолет. Отделив глушитель, он выключил фиксатор и оттянул переднюю часть спусковой скобы. Вначале я честно пытался запомнить последовательность сборки, но сейчас меня волновала только его реакция на новость. «И вы в это поверили?» — с раздражением спросил он, не придав моим словам особого значения. «Разве ему можно доверять?» И плюнул с презрением. «Он ведь чистокровный!» Я неуверенно кивнул, соглашаясь. Люмьеру нельзя было доверять, но его слова не выходили у меня из головы. Я понимал, есть большая вероятность, что Скэриэл неспроста владеет темной материей на высоком уровне. Он вполне может быть сыном кого-то из сильных чистокровных, звучало ошеломляюще, но объясняло многое. Люмьер сказал, что Уильям Хитклифф по молодости был доверчив, дружил с полукровками и низшими. В те годы на него сильно влиял император Бёрко, мечтавший стереть границы между сословиями. Чистокровный утверждал, что у Хитклифа-старшего была интрижка, которая чуть не привела к разводу с женой. После непродолжительной связи Хитклифа с полукровкой на свет появился незаконнорожденный ребенок. Что если это правда Скэриэл? Уильям Хитклифф после смерти императора кардинально поменял свое отношение к полукровкам и низшим. Подумать только. И этот человек однажды осмелился прилюдно дать Скэриэлу пощечину. Он сказал, что из-за этого Гидеон решил стать его наставником в Академии. «Из-за чего?» «Ну, из-за того, что Скэриэл его младший брат. Уильям Хитклифф не знает о сыне. Кажется, он уверен, что та полукровка избавилась от ребенка, но...» Я запнулся. «Но Гидеону правда известно. Гидеон и Скэриэл. Если так посудить, то они используют похожие методы для достижения цели. Все средства хороши, так, кажется, говорят». «Я не понял». Эдвард отложил возвратную пружину в сторону, оперся на спинку стула и с недоумением спросил. «Вы серьезно в это поверили? И кто тогда его мать? Кем была эта полукровка?» «Я не знаю. Люмьер больше ничего не сказал». «Бред какой-то!» Поморщившись, он потер переносицу грязными после чистки пистолета пальцами. «Если это правда, то Готье его брат? Тогда мы можем проверить родство. Достаточно заполучить волосы или слюну Хитклифа и сделать анализ ДНК. Я бы не доверял этому чистокровному без доказательств». Я открыл было рот, чтобы возразить, но вовремя прикусил язык. Эдвард, как и Скэриэл, не знал, что Готье — приемный ребенок в семье Хитклифов. Дверь в ванную комнату отворилась, и в облаке пара перед нами предстал Скэриэл. На нем было только полотенце, обернутое вокруг бедер. Вторым полотенцем он с ожесточением вытирал влажные волосы. На груди виднелся уродливый шрам от ножевого ранения. Исключая это, выглядел Скэриэл здоровым. Щеки раскраснелись после горячего душа, с волос по обнаженному телу скатывались капли воды. «У тебя, значит, отец появился?» — хохотнул Эдвард, поднимаясь. «Поздравить вас, мистер Хитклифф, сэр!» Он протянул руку для шутливого рукопожатия. «Идите к черту!» — отрезал Скэриэл, мимоходом показав нам средний палец. Он был не в духе. Это доказывало, что слова Люмьера задели и его. Скэриэл бросил мокрое полотенце на стул, небрежно зачесал волосы пятерней и прошел к холодильнику. Я отодвинулся, давая ему возможность для маневра в тесном помещении. Открыв дверцу, он лениво изучил содержимое. «А газировки нет?» — Скэриэл посмотрел на Эдварда. «И что теперь собираешься делать?» Эдвард проигнорировал вопрос. «Выпью что-нибудь другое». Эдвард закатил глаза, в то время как Скэриэл достал банку энергетика, с громким щелчком открыл ее и сделал большой глоток. Затем он направился к дивану, на котором недавно чуть ли не помирал после встречи с людьми мистера Энна, сел и, откинувшись на спинку, хмуро уставился в стену напротив. «Ты меня прекрасно понял. Что теперь собираешься со всем этим делать?» Не унимался Эдвард. Сделав еще один глоток, Скэриэл хладнокровно проговорил. «У нас есть дела поважнее». Я удивленно вскинул брови. «Дела поважнее? Важнее информации о родителях?» «И какие?» — хмыкнул Эдвард, сев на стул. Скэриэл приставил два пальца к виску. «Избавиться от мистера Энна, конечно же!» И выстрелил себе в голову. Костяшки моих пальцев побелели. Я понял, что слишком сильно сжимаю глушитель. «Вот это другое дело», — удовлетворенно произнес Эдвард, хватая возвратную пружину. Скэриэл улыбнулся, но мне показалось, что улыбка вышла натянутой. Он медленно повернул голову и посмотрел на меня. Взгляд его был стеклянным, словно он смотрел, но не видел. Я нерешительно улыбнулся в ответ. «Как думаете, это все правда?» Вдруг тихо спросил Скэриэл. На его вытянутой руке появился маленький темный огонек. «Это сила у меня от Уильяма Хитклифа». «Если верить Люмьеру», — напомнил я. «Ему нельзя верить», — бросил Эдвард. Потянувшись к тряпке, он наскоро вытер испачканные руки и с шумом отодвинул стул. «Уильям Хитклиф — мой отец», — задумчиво проговорил Скэриэл, разглядывая банку энергетика. «А может, и нет». Эдвард потянулся к сигаретам. «А может, и да», — вставил я. «И он бросил меня во младенчестве». Мы с Эдвардом переглянулись и промолчали. Скэриэл больше не проронил ни слова. Зажмурившись, Эдвард потер глаза и взглянул на меня, словно спрашивая: «И что будем делать?» Я только пожал плечами. «Это ведь может быть и неправдой», — уверенно начал Эдвард, хлопая по карманам в поисках зажигалки. Скэриэл прикрыл глаза ладонью и еле слышно всхлипнул. Я удивленно привстал, громко отодвинув скрипучий стул. Эдвард устало вздохнул и закурил. «Только этого нам не хватало», — шепнул он. Скэриэл действительно всхлипнул? Не верилось, но что, если он действительно дал волю эмоциям? Я подошел ближе к Скэриэлу и осторожно позвал его. Он всхлипнул еще раз, прикусил губу и сразу отвернулся, как маленький ребенок торопливо вытер глаза. «Скэриэл!» — вновь позвал я. Он не повернулся. Так и сидел, уткнувшись в подлокотник дивана. Лишь изредка его тело содрогалось от беззвучного плача. Я беспомощно глянул на Эдварда, но тот только пожал плечами, как я пару минут ранее, и вновь затянулся сигаретой. Мы оба редко сталкивались с этой стороной Скэриэла, и поэтому абсолютно не знали, как себя вести. Я подошел, присел на край дивана и положил руку Скэриэлу на плечо. «Нам жаль, что так вышло с твоими родителями», — произнес я, чтоб уж хоть что-то сказать и прервать неловкое молчание. Он не ответил. Прислонившись к дверному косяку и скрестив руки на груди, Эдвард молча наблюдал за тем, как я пытаюсь успокоить Скэриэла. Я вопросительно посмотрел на Эдварда, а тот в ответ бросил недоверчивый взгляд на Лоу и слабо мотнул головой, как бы говоря: «Не верю». Скэриэл громко всхлипнул. «Прекращай!» Мой голос звучал нерешительно. «Мы можем что-нибудь сделать?» «Можете», — тихо начал Скэриэл. Он повернулся к нам и довольно закончил. «Можете сходить за пиццей?» Я замер в изумлении. Лицо Скэриэла раскраснелось из-за того, что он его тер, но никаких слез не было. «Господи, да вы серьезно повелись?» — рассмеялся он. «Да что вы, как дети малые!» Я слышал, как позади меня Эдвард грязно выругался. «С таким не шутят!» — в гневе бросил я. «С каким?» — хитро прищурившись, набросился Скэриэл. «Не шутят на тему отстойных родителей? Почему нет?» Он окинул меня враждебным взглядом. «Я планирую по полной пройтись по семейке Хитклифф». «Вот и прекрасно», — проговорил Эдвард. «А то подумал, что все, приплыли, ты дал слабину. Никогда так больше не делай». Скэриэл довольно улыбнулся. «Я был зол. Даже скорее не на Скэриэла, а на себя. Пройтись по семейке Хитклифф? Даже по Готье?» Я не озвучил это. «Что ты задумал?» Я встал, скрестив руки на груди. «О, ничего нового!» Скэриэл развел руками. «Уничтожить Академию Святых и Великих, свергнуть Совет Старейшин и...» Он драматично задумался. «Ах, да! И заполучить власть в стране. Если Гидеон жаждет поиграть со мной в старшего брата, то я с радостью приму эти правила игры». «Гидеон опасен», — напомнил я. «Я тоже», — ухмыльнулся Скэриэл и посмотрел на меня так, что мурашки побежали по коже. «Обещаю, Уильям Хитклифф пожалеет, что когда-то связался с полукровкой». «Я уже жалею, что с тобой связался», — затушив сигарету в пепельнице, с раздражением бросил Эдвард и ушел в ванную комнату. «Это в тебе говорит голод!» — с хитрой улыбкой крикнул ему вслед Скэриэл. «Так как насчет пиццы?»